Лечебная гимнастика. Обычно необходимо укреплять мышцы всего тела, поэтому упражнения должны быть для всех мышечных групп и проводить их лучше в положении лежа или сидя. Упражнения, укрепляющие голеностопный сустав. Сгибание и разгибание стоп. Упражнения можно делать сидя или лежа, обеими ногами одновременно или поочередно. Круговые движения стопами. Велосипед. Упражнение выполняется лежа на спине. Движение ногами, как при езде на велосипеде, одновременное сгибание и разгибание ног и активная работа стопами. Упражнение с сопротивлением. Для выполнения этого упражнения необходимо оказывать сопротивление сгибанию и разгибанию стоп. Для этой цели применяются эластичные бинты, тренажеры по типу педалей. Можно оказывать сопротивление руками.